истории музыкальные. Это фольклор, этно и всевозможные варианты, когда это миксуется с современными ритмами и так далее. Понятно, что это не в чистом виде фольклористика, но тем не менее это знакомит с культурой этой страны, и ну, это всегда интересно. Ну что ж, развязка совсем скоро. Друзья, возвращаем вам слово. Спасибо. Спасибо, Катя, спасибо, Костя. С вами интервидение стало еще ярче, а мы готовимся к кульминации. Ну что ж, дорогие друзья, этот вечер подарил нам невероятное количество ярких эмоций и музыкальных открытий. But we have one more surprise. After all, this contest is designed to surprise, right? 科技创新将带领我们探索 Intervision 未来无限的可能性，在这里艺术与创新完美融合，拓展音乐盛世的无限疆界。 Но у нас есть еще один сюрприз. Технологии будущего помогут нам заглянуть в завтрашний день Интервидения. Let's find out which country will take over from Russia and become the home of the next contest. Давайте узнаем страну, которая примет эстафету у России и станет домом для следующего конкурса. Итак, где же пройдет Интервидение 2026? Сообщить о том, что королевство Саудовская Аравия официально сообщило о готовности принять у себя международный музыкальный конкурс Интервидения в 2026 году. 我们荣幸宣布，沙特阿拉伯王国正式确认将于2026年举办国际Intervision音乐大赛。 Мы с огромным удовольствием передаем эстафету нашим саудовским друзьям. We are passing the baton to our Saudi friends with great pleasure. Подарим аплодисменты стране, которая продолжит прекрасную музыкальную традицию Интервидения в следующем году. А вот она, главная награда сегодняшнего вечера. 现在我们即将迎来今晚大赛最激动人心的加冕时刻. Wow! And here it is, the main prize of the evening. Совсем скоро мы узнаем, какой же стране достанется этот приз. Well, now it's time to welcome once again all of our contestants who made this evening an incredible celebration. Пришло время еще раз поприветствовать всех наших конкурсантов, превративших этот вечер в невероятный праздник. Выходите к нам! 现在让我们再次用掌声有请出所有的参赛选手登台，正是因为他们今晚的才华展示，才让今晚完整，有请他们登台。 Welcome. Итак, пока участники поднимаются на сцену, все участники сегодняшнего конкурса, я хотел бы сказать следующее, что все участники и зрители сегодняшнего конкурса будут еще очень долго вспоминать сегодняшний вечер. А приятным дополнением к великолепной музыке и ярким эмоциям станет бесплатная эксклюзивная дебетовая карта ВТБ, посвященная Интервидению. У нее есть кэшбэк 15% рублями на театры и кино. Поэтому успейте оформить карту на ВТБ.ру или в офисах банка. И болейте за своих фаворитов вместе с ВТБ. Ну а мы пока приветствуем всех участников на сцене Интервидения. Давайте-ка еще раз их перечислим. Всех, кто сегодня выступали. Это кубинка Сулема Иглесиас Салазар. Это трио Номад из Кыргызстана. Участник под номером 3 из Китая Ван Си. Участник номер 4 из Египта Мустафа Саад. Номер 6 Санепей Танде. Амре Ернар Садирбай. Объединенные Арабские Эмираты номер 8. Российский исполнитель Шаман снял свою кандидатуру с голосования. Лусиано Калазанс и Таис Надер из Бразилии. Таджикистан Фарух Хасан. Катар номер 12 Дана Альмир. Денис и Дилейн. Это замечательный совершенно дуэт из жаркого Мадагаскара. Саудовская Аравия Зейна и Мат. Может быть, повезет сегодня Нидии Гангора из Калуфу. А может быть и Нацанет Султан из Эфиопии. Венесуэла сегодня была представлена Амаром Аседом. Сербия и Слобода.